Поэтому именно один из бодрственников, первый прежде всех нас, заметил, что Малахия как-то странно покачивается из стороны в сторону, как будто он оглушен внезапно налетевшей дремотой и бредет по туманной дороге сна. Что могло быть? Вполне естественно, если ночью он не спал. Монах поднял фонарь к лицу Малахии. Тут и я взглянул более внимательно. Тот как будто не почувствовал света. Монах тронул его за плечо. Библиотекарь грузно повалился вперед. Монах еле успел подхватить его, а не то бы он грянулся о пол. Песнь замерла. Голоса стихли. Началась суматоха. Вильгельм мгновенно сорвался с места и в два прыжка был уже там, где пацифик Тивалийский и бодрственник опускали на землю Малахию, потерявшего сознание. Мы подоспели почти в одно время с аббатом. В свете фонаря нам предстало лицо несчастного. Я уже описывал наружность Малахии, но той ночью, при том освещении, лицо его было ликом самой смерти. Заострившийся нос, глаза в черных кругах, запавшие виски, побелевшие, съежившиеся уши с вывернувшимися наружу мочками. Кожа лица вся как будто заскорузла, натянулась, пересохла. На скулах проявились желтоватые пятна, и щеки вроде бы обтянуло какой-то темной плевой. Глаза были еще открыты. Дыхание натужно вырывалось из опаленных уст. Он широко открывал рот. Наклонившись позади Вильгельма, приникшего к умирающему, я из-за его плеча разглядел, как в оцеплении зубов колотится совершенно черный язык. Вильгельм приподнял лежащего, обхватил за плечи рукой, отер пот, заливавший лицо Малахии. Тот ощутил чье-то касание, чье-то присутствие, вперил взгляд в какую-то точку прямо перед собой, разумеется, ничего не видя и, конечно, не различая, кто перед ним. Трясущейся рукой он дотянулся до груди Вильгельма, вцепился в одежду и рванул его к себе. Теперь лицо его почти соприкасалось с лицом Вильгельма. Малахия напрягся всем телом и прохрипел: «Меня предупреждали, это правда. Там сила тысячи скорпионов». «Кто тебя предупреждал?» — спрашивал, склоняясь к нему, Вильгельм. «Кто?» Малахия хотел еще что-то сказать, но тело его пронзила ужасная судорога. Голова откинулась навзничь, с лица сбежали все краски, всякая видимость жизни. Он был мертв. Вильгельм поднялся на ноги, рядом стоял аббат. Вильгельм взглянул на него и не сказал ни слова. Потом увидел за спиной аббата Бернарда Ги. «Господин Бернард», — обратился к нему Вильгельм, — «кто же убил этого человека, если вы так великолепно поймали и обезвредили всех убийц?» «У меня не надо спрашивать», — отвечал Бернард. «Я никогда не говорил, что правосудию преданы все злодеи, обосновавшиеся в этом аббатстве. Я, конечно, охотно выловил бы их всех, будь моя воля», — и смерил взглядом Вильгельма. «Теперь же в отношении остальных приходится рассчитывать на суровость, или, скорее, на излишнее попустительство его милости аббата». Услышав это, аббат, молча стоявший рядом, побелел как мел. Бернард удалился. Тут до слуха донеслось какое-то еле слышное повизгивание, хлюпанье, всхлипывание. Это был Хорхе. Он так и не поднялся с колен, со своего места в хоре. Его поддерживал какой-то монах, по-видимому, описавший ему происшедшее. «Это никогда не кончится. — выговорил Хорхе прерывающимся голосом. «О, Господи, помилуй всех нас!» Вильгельм еще на мгновение наклонился над мертвецом. Взявшись за запястье, он повернул руки трупа ладонями вверх. Подушечки первых трех пальцев правой руки были черного цвета.